Авентюра 22. О том, как Кримхильда обвенчалась с Этцелем. Все те три дня, что в замке Кримхильда провела, клубами по дорогам густая пыль плыла, как будто загорелись окрестные поля, то мчались в Трайзенмауэр вассалы короля. Меж тем от приближенных узнал и сам король, забыв при этой вести былую скорбь и боль, что прибыла Кримхильда уже в его страну, немедля выехал встречать он новую жену. Мчась по дорогам людным, под гул разноязыкой, со свитою к Кримхильде летел король великой. Его сопровождали бойцы из разных стран. Он взял с собой язычников, равно как христиан. То на дыбы, вздымая своих коней лихих, то снова с громким криком, пришпоривая их, скакали русы, греки, валахи и поляки. Бесстрашием и ловкостью блеснуть старался всякой. Из луков печенеги они там тоже были, в лед меткую стрелою любую птицу били. Вослед за их шумливой и дикою ордою бойцы из киевской земли неслись густой толпою. В Тульн город на Дунае, что в Австрии стоит, стеклись встречать Кримхильду мужи, чьи речь и вид ей были незнакомы, и все они потом из-за нее безвременно уснули вечным сном. Вперед владыка гуннов послал с дороги к ней две дюжины вассальных князей и королей. Любой из них был знатен, учтив, прославлен, смел, и Хельхину преемницу узреть скорей хотел. Примчался в Тульн с дружиной из 700 бойцов валашский герцог Рамунг, храбрец из храбрецов. С ним вместе прибыл Гибих, король большой страны. Несли людей их быстрые, как птицы, скакуны. Отважный Хорнбох тоже отправился вперед. Ему вдогонку мчалось вассалов 1000. По гуннскому обычаю наездники лихие влетели с громким гиканьем в ворота городские. Датчанин Хавард, Ирнфрид, тюринский удалец, и прямодушный Иринг, прославленный храбрец, с достоинством предстали жене владыки их в сопровождении 1200 бойцов своих. Привел за ними следом 3000-й отряд высокородный Блёдель, что Этцелю был брат, с осанкой горделивой, вокруг бросая взор к своей невестке будущей, он мчал во весь опор. Затем явились Этцель и Дитрих Бернский с ним. Скакали толпы гуннов за королем своим. Воителям бесстрашным там не было числа. Печаль Кримхильды сразу же при виде их прошла. А Рюдигер промолвил: «Приехал ваш супруг, поцеловать вам надо его знатнейших слуг. Не в силах удостоить в этой чести всех, но тем, кого я назову, отказывать в ней грех. Велел с седла на землю невесту снять посол, с коня державный Этцель со свитою сошел, не в силах медлить дольше. Заторопился он навстречу той, с кем разделить был счастлив власть и трон. Слыхал я, что покуда они друг другу шли, два знатных государя за нею шлейф несли. Когда ж бургундка гунну была подведена, поцеловала Этцеля приветливо она. Сползла назад повязка с ее золотых волос, пленительным румянцем лицо ее зажглось, и всяк нашел, что Хельхи она еще милей, Тут Бледль первым пожелал расцеловаться с ней. Принять его лобзанье марграф ей дал совет. За ним явились Гибих и Дитрих Бернский вслед. Она поцеловала 12 удальцов, поклоном поприветствовав всех остальных бойцов. Покуда с нею Эцель стоял в кругу вельмож, потешный бой затеять успела молодежь. Всегда стремится юность блеснуть на поле чести. Сражались там язычники и христиане вместе. Как Дитриховы люди метать умели дрот, они с такой силой его пускали в ход, что он щиты стальные пронизывал насквозь. Немало их пробить в тот день и немцам довелось. Оружие звенело, взметались тучи пыли, все Эцелевы гости и гунны в бой вступили. Богатыри сражались с бесстрашием большим, пока мест знак прервать турнир король не подал им. В шатер великолепный пошел с невестой он. Был множеством палаток, шатер тот окружен. Ждал женщин утомленных, желанный отдых там. И повели воители туда девиц и дам. В шатре для королевы поставлен был послом красивый трон, накрытый столь дорогим ковром, что сам владыка гуннов при взгляде на него за выбор поблагодарил вассала своего. Не знаю я, что Эцель бургундке говорил, известно мне одно, что он смирял свой пыл и не просил Кримхильду принять его в объятия, до свадьбы разрешил марграф им лишь рукопожатия. Достойно завершился меж тем потешный бой. Богатыри расстались, довольные собой, повсюду воцарились покой и тишь опять, и люди Эцеля пошли в палатки отдыхать. Проспали в них спокойно всю ночь богатыри. Когда же тьму рассеял свет утренней зари, они проворно встали, вскочили вновь в седло, и состязание опять в честь Эцеля пошло. Вести по чести схватку велел король им всем. Из Тульна в Вену поезд отправился затем. Его прибытие ждали в том городе уже. Немало вышло знатных дам навстречу госпоже. Все было там готово, что нужно для гостей. Преисполняла радость сердца богатырей. Невесту пышной свадьбой король решил почтить, но в Вене стольких пришлицов не мог он разместить. И Рюдегер в селеньях за городской чертой всех тех, кто не был гостем, поставил на постой. Тем временем Кримхильда с рассвета до поздна толпою знатных витязей была окружена. Ни Рюдигер, ни Дитрих не расставались с нею. Все гуннские вельможи, усилий не жалея, старались, чтоб доволен был свадьбой каждый гость. Друзьям Бехларинца скучать там тоже не пришлось. Вступил в закон с Кримхильдой на троицу король. Могущество такое не снилось ей дотоль, ведь даже смелый Зигфрид, ее былой супруг, держать не мог бы столько же дружинников и слуг. Добра она так много пораздала гостям, что витязи шептались, дивясь ее дарам. Мы думали, Кримхильда в большой нужде живет, а у нее по-прежнему казне потерян счет. 17 суток в Вене тянулся праздник шумный, и было похвальбою пустой и неразумной сказать, что видел свадьбу пышнее этой мир. Ведь Эцель в новое одел всех прибывших на пир. И даже в Нидерландах 13 лет назад, хоть Зигфрид был и славен, и знатен, и богат, Кримхильде не служили бойцы в числе таком, как там, где в брак вступить пришлось ей с гуннским королем. и никогда столь щедро, что в наши дни, что в старь, не раздавал в подарок на свадьбе государь просторных и удобных плащей такой цены, какими Эцель отделил приезжих в честь жены. Вели себя и гости хозяевам подстать, был рад любой и каждый последнее раздать, стыдились там на просьбу ответить словом «нет», кое-кто сберег лишь тот наряд, что был на нем надет. И все ж Кримхильде Зигфрид припомнился не раз, и слезы побежали б у ней из ясных глаз, когда б их не сдержала она усилием воли, ведь ей оказан был почет неслыханный дотоле. Хоть в скупости никто бы не упрекнул гостей, во много крат был Дитрих других вельмож щедрей. Он роздал все, что Эцель ему за службу дал, от Дитриха и Рюдигер не очень-то отстал. К восторгу чужеземных и гуннских смельчаков немало опорожнил тяжелых сундуков с серебряной, а также и золотой казною достойный Блёдель, правивший венгерскую страною. По 10 сотен марок или более того от Эцеля досталось двум шпильманам его. Из них был первым Вербель, вторым же Свеммель был. Вот так король в супружество с Кримхильдою вступил. Через 17 суток они расстались с Веной, и по дороге гунны с отвагой неизменной до самого прибытия в пределы их земли в честь венценосных молодых потешный бой вели. Стал в Хаймбурге старинным весь поезд на ночлег. Такого многолюдства там не было вовек. Владыка гуннов счету не знал своим бойцам, а сколько у него в стране цвело пригожих дам. В богатом Майзенбурге все сели на суда, и стало видом сушу напоминать вода. Везде чернеют люди, и кони громко ржут. Вслазь дамы утомленные поотдохнули тут. Не поленились гунны так сбить суда свои, что их не мог разрушить напор речной струи. На палубах стояли шатры в большом числе, как будто не средь волн они, а где-то на земле. Гонцов с дороги Эцель отправил в замок свой. Все, кто там жил, взыграли от радости душой. Воспитанницы Хельхи почуяли уже, что жить не худо будет им при новой госпоже. Ее прибытие ждали, они повеселев. Нашла Кримхильда в замке немало знатных дев. Одних лишь королевин меж ними было 7. Их прелесть, восхищение внушала гуннам всем. Когда скончалась Хельха, их под крыло свое пришлось принять Геррате, племяннице ее, отец которой Нентвин был славным королем. Вступила с Дитрихом она в супружество потом. Был искренне приятен приезд Кримхильды ей, и щедро одарила она честных гостей. Женитьбой новой Эцель доволен был вполне, владычицу достойную он дал своей стране. Жену по сходням с судна на берег свел он сам, назвал ей поименно девиц, стоявших там, и все они с почтением отвесили поклон той, кто по праву заняла отныне Хельхин трон. Прислуживать Кримхильде за честь считал любой, она же раздарила все, что везла с собой. Досталось гуннам много различного добра, камней, одежды, золота, а также серебра. Такою властью вскоре король облег жену, какой не обладала и Хельха в старину. Его друзья, вассалы и родичи сполна повиновались слепо ей, пока жила она. При ней печаль забыли и двор, и вся земля. Веселье днем и ночью шло в замке короля, где Этцель и Кримхильда гостей встречали так, что развлечение находил себе по нраву всяк. Примечание к 22-й авентюре. Его сопровождали бойцы из разных стран. В державу Этцеля входили многие народы, и, кроме того, к нему на службу отовсюду стекались воины. Гибих – король большой страны. Гибих – скандинавское «гьюке», в более ранних преданиях «отец бургундских королей», но в песне о нибелунгах в этом качестве упоминается «Данкрат», строфа седьмая. Ирн Фрид в этом имени видят отголосок имени тюрингского короля Германфрида. Шестой век. Блёдль. Подлинное лицо, согласно имеющимся сведениям, Аттила устранил своего брата Бледа как опасного соперника. Дитрих Бернский, герой эпических преданий, его прототип – остготский король Теодорих Великий, 471-526 годы, завоеватель Италии в 493 году, Берн, Верона, его резиденция. Согласно посвященным ему песням, поставившим историю с ног на голову, по определению Нагеля, Дитрих был изгнан из своего королевства и нашел пристанище при дворе Этцеля. Немцы – единственное во всей эпопее упоминание немцев как общего обозначения германоязычных народностей в противоположность гуннам и другим племенам в державе Этцеля. В других местах песни фигурируют баварцы, бургунды, австрийцы, но не немцы. Показатель тогдашнего низкого уровня национального объединения и самосознания жителей Германии, дробившиеся на различные княжества. Причем это расчленение частично совпадало со старым племенным делением. До свадьбы разрешил маркграф им лишь рукопожатие. После отъезда из Вормса и вплоть до вступления в брак с Этцелем Кримхильда находилась под покровительством Рюдигера. 17 суток в Вене тянулся праздник шумный. Высказывалось предположение, что прообразом этой свадьбы явились празднества при дворе бабенбергского герцога в Вене. Возможно, еще одного покровителя автора песни о нибелунгах, который таким образом увековечил пышность пленительного венского двора, выражение Вальтера фон дер Фогельвейде. По 10 сотен марок или более того от Этцеля досталось двум шпильманам его. То, что в этом описании состязания в неуемной щедрости специально названы богатые дары, доставшиеся шпильманам, вряд ли сделано без умысла внушить знатным читателям эпопеи мысль о желательности и необходимости награждать поэтов. Хаймбург – город на границе Венгрии. Конец примечаний.